Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Богом, мы все вместе встанем и поклонимся пред Ним. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, поклоняясь пред Тобою, мы благодарим и славим Тебя на этом святом месте, где Ты неоднократно обновлял милость Твою для святых Твоих, поднимая из праха и пепла, где Ты являл милосердие Твое и чудеса Твои. Мы молим Тебя и сегодня во имя Иисуса, да обновится милость Твоя для святых Твоих, да будем погружены сегодня в святые Твои божественные глаголы, и да придет сегодня святая мышца сюда, чтобы поборать за нас, чтобы все сатанинские замыслы были разрушены, и все тяготы и заботы были сняты с рамен святых Твоих. Ибо Ты пришел для того, чтобы снять с нас бремя рабства и чтобы ввести нас в свободу Духа Святого. И я молю Тебя, Дух Святой, да придет сюда свобода Твоя, чтобы мы могли окунуться в нее и познать, что есть свобода в Слове Твоем. Мы поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Высочайшая привилегия знать Господа. Сколько людей живут без всякой надежды на будущее. Ничего нет в будущем и ничего не имеют в настоящем. Дети же Божии имеют прекрасное будущее и прекрасное настоящее. Если я пойду и долиной тени смертной, то я найду в ней источники вод, потому что Он со мною. Слава Богу, что Господь пообещал не оставлять нас сиротами и не оставил, послал Духа Своего, который сопровождает нас. И мы благодарны Богу за всякое служение пред лицом Его. Погружаясь в Его вечные глаголы, мы сегодня будем разбирать 9-ю и коснемся 10-й казни, которые прошли над Египтом, которые мы рассматриваем с вами как тип религии и тип ветхого Адама, ветхого человека, от которого нам надо освободиться и над которым Бог произнес суд. И только путем 10 казней нам надлежит освободиться от господствующего в мире растления похотью. И это растление находится в теле, где сосредоточена армада греха, закон греха и смерти. Я буду читать с 10 главы, с 21 стиха. «И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской. 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал, «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Прежде чем мы коснемся 10-й казни, мы остановимся на этой 9-й казни. Что имел в виду Бог и каким способом Он будет избавлять нас от ветхого человека и от религии посредством своей 9-й казни, которая придет с неба. Он сказал Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Вы знаете, что это не та обыкновенная тьма. Я справлялся по этому поводу раньше, читал очень много книг, теологов, которые говорили и пытались показать, что это будет обыкновенное затмение солнца. Что будет обыкновенно, либо затмение солнца, либо что-то произойдет в космосе, какая-то катастрофа, и планеты столкнутся между собою, и поэтому третья часть не будет видима, либо, видимо, или же атомная катастрофа, вот, спровоцированная людьми этого мира, и она сделает это затмение, и тогда от атомных бомб поднимется, то есть пыль, воздух такая, что солнце не пробьет и будет тьма, и каждый теолог старался во что гораст. Но хочу сказать только одно, что эта книга и эти образы духовные. Мне часто говорят, так скажи, здесь есть буквально, здесь же буквальная была тьма. Нет, здесь не буквальная тьма была. Буквальная тьма, люди могут вставать с мест своих, ходить ночью, если буквальная тьма. Но здесь говорится, что эта тьма была осязаемая. И если говорить об этом мире, весь мир лежит во зле и во тьме. Но здесь говорится не о той тьме, в которой лежит мир. Здесь говорится о какой-то другой тьме, осязаемой тьме. В Откровении 16 главой, 10 стихом, есть такие слова. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Я уже говорил, что этот зверь живет в каждом отдельном человеке. Люди пытаются найти этого зверя, когда он придет, бежать от него в Аравийскую пустыню или в какие-то мусульманские страны. Они даже не знают и не разумеют того, что зверь, от которого не хотят убежать, живет в их теле. Это закон греха и смерти. И о теле Бог сказал, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Он пообещал нам новое тело сообразно славному телу своему. Он не имел в виду это тело. Хотя временно он и берет это тело в удел, но он не обещал нам, что наше тело будет сохранено. Он сказал, не бойтесь убивающих, тело души же не могущих повредить. Здесь речь идет о другой тьме. И я сказал, мир лежит во зле, и мир лежит во тьме, но здесь речь идет об осязаемой тьме. Если вы знаете, что такое осязать Господа, когда Бог близко приступал к кому-либо из вас, то существуют более близкие контакты, когда человек каждой частицей своего естества начинает ощущать величие Божие, и тогда он готов платить любую цену, готов отдать все, что бы это ни было. Он не хочет расставаться с такими моментами в своей жизни. Иногда Бог подходит не ко всем людям. Придет момент, когда мы действительно соприкоснемся с Господом настолько, и это соприкосновение с Богом полностью сделает нас счастливыми, излечит нас. И к этому можно стремиться уже сейчас. Некоторые святые здесь, на земле, переживают это неизмеримое счастье, которое невозможно измерить и невозможно передать словами. Когда Бог приступает, иногда мы поражаемся их подвигом. Их подвиг зависит только от того, что они соприкоснулись очень близко с Богом. Вы скажете, ты говоришь нам о осязаемом свете. Да, я говорю о осязаемом свете, чтобы потом сделать аналогию и перейти к осязаемой тьме. Осязаемый свет – это осязаемая природа Бога, когда вы начинаете осязать объем, океан любви, когда вы полностью утопаете в нем, растворяетесь в нем, и растворяясь в нем, вы счастливые. Вы не хотели бы покидать этого момента. Все те люди, которые пережили клиническую смерть и возвратились назад, и все те, которые встретились с Иисусом, они никогда не хотели возвращаться назад. Настолько состояние, которые они испытали вне тела и соприкоснулись с Иисусом. Были ли они грешники, не имеет значения. Грешник, который должен пойти в ад, когда он соприкасается с Иисусом, он чувствует объем любви. Он еще не знает, что его ждет. Он не знает, что он недостоин, и он уйдет, потому что он не принял этой любви здесь на земле. И некоторых грешников Бог послал назад по своей великой милости. Возвратись. Они возвратились и стали служить ему. Я уже говорил вам, как-то я встретился с одной женщиной, и я работал фотографом, и что-то особое я в ней увидел. Вы знаете, я знал, я всех верующих знал, знал всех субботников, всех баптистов и всех пятидесятников, наш городок был небольшой. Но в ней я что-то увидел, вот неземное, она как бы была отрешена от этой жизни, и в то же время была из высшего общества. Я ее спросил, знакомы вы ли со Христом? Задал такой вопрос. Она улыбнулась, легко посмотрела и на меня и говорит, больше, чем вы. Я знаю, вы скажете, почему я не хожу в ваше собрание и почему я вообще у вас не появляюсь. Вы знаете, я, говорит, с ним встречалась. Я при родах пережила клиническую смерть, и я встретилась с ним. После этого жизнь моя изменилась, ценности мои все изменились. Мир для меня больше не существует. Я живу для него, и я живу им. Вы скажете, почему же она не в церкви? И для меня это тоже остается тайной. Я не стал ее спрашивать, но когда она это говорила, я почувствовал присутствие его. Она говорит, я живу для него, и я живу им. Я не живу вещами этого мира. Мир для меня не существует. И она говорит, я знаю, вы верующие, и я знаю, вы христианин, и вы будете задавать вопросы, почему. Я не могу вам ответить, почему. Она не знала, почему она не пошла в церковь, и я дальше ее не спрашивал. Есть очень многие почему, которые будут отвечены только в вечности. Но все те люди, которые соприкоснулись близко с Богом, они никогда не заменят его присутствие. Вы знаете, многие из нас вообще не знают, кто такой Господь, хотя и крещены Духом Святым. Не знают. Апостол Павел сказал, к стыду вашему говорю, многие из вас не знают Господа. И это он говорил к первой церкви, которая в основном имела крещение Духом Святым со знамением иных языков. И имели дарование, и пользовались дарами Духа Святого. И однако он вынужден был им сказать, к стыду вашему говорю, многие из вас не знают Господа. Почему? Если бы они знали Господа, откуда бы у них были вражды и распри? Откуда бы ему стало известно, что между ними распри идут? Когда между христианами распри, недоразумение, это говорит о том, что они не знают Господа так, как должно знать. Когда человек знает Бога, вы знаете, какой он великодушный. Вы знаете, как легко он поднимается над всяким невежеством, над всяким бесчинством, как он может сострадать, прощать и любить, без конца любить той бездонной любовью, которая превосходит разумение наше. Недостаток любви говорит о недостаточности познания Бога, и мы должны стремиться познавать Его, и мы можем познать Его только через Слово Божие и Дух Святой. Люди, которые пытаются познать Его только через Дух Святой, путем молитвы, впадают в фанатизм. Люди, которые отвергают Дух Святой и пытаются познать Его только через Слово, впадают в скептицизм, становятся скептиками, гордыми, надменными. Нет разницы, это просто две крайности, и очень сложно удержаться в середине между скептиками и фанатиками. Но тем не менее, это возможно при двух свидетелях. Дух Святой и Слово Божие. Слава Богу! Другими словами, я хочу перейти к осязаемой тьме. Осязаемая тьма – это когда присутствие дьявола ощущается каждым фибром вашего естества. И вы знаете, тогда человек испытывает ужасные страдания, ужасный страх и ужасную муку. Если кто-либо когда, будучи совершенно освящен, соприкоснулся с грехом и переживал угрызение совести, многие из вас это переживали, частично, быть может, знают, но Бог не допустил, чтобы вы соприкоснулись полностью с тьмою, потому что эта тьма парализует, это ад, который вышел, это ночь ада, которая вышла оттуда. Бог позволил выйти этой осязаемой тьме и опутать весь Египет. Здесь говорится, что эта тьма была такая, прочитаем следующий стих этой 10 главы, то есть 16 главы 10 стиха, ниже 11 стих, написано, «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Видите ли, эта тьма причиняла ужасные страдания. И хулили Бога Небесного, 11 стих, от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Видите ли, что эта тьма причиняла жестокие страдания и язвы? Человек ужасно мучился, и он в это время хотел бы умереть. Пророк говорит, но смерть в это время убежит от них. В это время люди будут искать смерти. Смерть будет выход из положения. Но смерть убежит от них. Они не смогут умереть. Потому что это густая осязаемая тьма. Я буду говорить сейчас, прежде нежели я коснусь, я немножко буду касаться только религии, но я хочу коснуться ветхого человека с делами его. Бог допустит, что осязаемая тьма захватит все естество ветхого Адама для того, чтобы мы могли увидеть и оценить, что такое небо. Мы никогда не будем ценить присутствие Господа до тех пор, пока не переживем этот ад в теле. Быть может, не в самом теле, но я имею в виду в ветхом человеке. Когда тьма настолько окружит нас, что мы скажем, это конец. Двигаться невозможно. Ужасы, все ужасы будут проходить над нами. Это присутствие сатаны будет настолько четким, настолько явным, обусловленным и близким, что, повторяю, каждый фибр, каждая клетка тела почувствует его. Таким образом, Бог будет судить ветхого человека, сокрушать его, и эта тьма не сокрушит его. Девятая казнь не сокрушит, это предпоследняя казнь. Сокрушение будет при десятой казни ветхого человека, но я имею в виду, это предпоследняя казнь тьмы, и это говорит о том, когда все теряется, все ориентиры теряются, все надежды разрушены, все планы разрушены. То есть, если у вас и что-то было, если вы на что-то надеялись, что-то у вас есть, то в этот момент вы уже ничего не имеете. Вы не можете встать, вы не знаете, как долго будет продолжаться эта тьма. Слово Божие говорит «три дня и три ночи», но во время этой тьмы, когда человек не может встать, и она осязаемая, то во время этой тьмы у человека течение времени теряется, и он не знает, сколько прошло дней. Вы знаете, когда история исследовала эти феномены, то человек, пробывший, допустим, только два дня в закрытом склепе, и когда его вывели оттуда, он спрашивал, какой год, и был весь седой. Он посидел. Он зашел в склеп, то есть в фамильный склеп, хоронили его невесту, и не заметили его, и когда вышли, он был почти в беспамятстве, без чувств. Его не заметили в полумраке, и склеп замуровали. Когда он пришел в себя, он понял, где он находится, что он находится со своей любимой невестой, что оттуда ему уже никогда не выйти. Он понял, что его просто случайно оставили, забыли, где теперь его будут искать. Его, правда, поискали, и потом все-таки решили вскрыть склеп на вторые сутки. Конечно, за двое суток он еще не умер, но ему казалось, годы прошли, вечность прошла. Он спрашивал, какой год? Он потерял течение времени и весь посидел за это время. Других людей, когда сажали на несколько часов и просто теряли, им говорили, что мы вас сюда сажаем пожизненно. Только их предупреждали, когда они не знали течение времени. Когда их выводили через 6-7 часов, спрашивали, как вы думаете, сколько прошло времени? Они говорят, мы не знаем, потому что в отчаянии и депрессии они засыпали, просыпались через 15 минут или через 10 минут, за ними наблюдали. Иногда они спят 2 минуты, просыпаются, им кажется, что они очень долго спали. Прошла уже ночь. Они не знают, они ходили, допустим, где-то час и снова уснули, и снова проснулись. А потом они потеряли счет, сколько раз они просыпались и вставали. Точно так происходило с этими людьми, но они не могли заснуть. Эти хотя засыпали, но эти 3 дня и 3 ночи не могли заснуть. Это ужасное положение. Здесь говорится, но во всех жилищах Израиля был свет. То есть у них был обыкновенный свет, и они могли им пользоваться. Был свет в жилищах их. И днем был, и ночью был. А у этих ни днем, ни ночью. Это говорит о том, что Бог таким способом будет освобождать. Это предпоследняя казнь, когда человек теряет ориентиры, и он говорит уже все. У него нет никакой надежды. Вы иногда можете видеть этих людей. На лицах их написано, что они переживают именно эту тьму. Тьма нарисована у них на этих лицах. Потом вы будете видеть этих людей, как кровь Агнца моет их, и лица их начнут сиять. И мы часто встречаемся с такими людьми. Но теперь я хочу перейти... То есть к тому, что прежде, нежели мы будем восхищены. То есть я говорю о восхищении, видя выход как восхищение. Не просто выход души или выход духа из души. Освобождение от ветхого человека, но также освобождение от этого мира. Когда Бог выводит нас из этого мира не просто в духе, но для восхищения. Вы знаете, что пред восхищением религиозный мир... Не этот мир. Этот мир всегда был во тьме, он всегда был в разных сплетениях. Он ничего не понимает, он не знает, куда он идет, он что-то делает. Я говорю о религиозном мире. Он испытает настоящую осязаемую тьму. Когда сатана настолько близко подступит к этому миру, который чем-то кичился и пытался удержать народ Божий от восхищения. Вы знаете, они пытались удержать, чтобы они вышли из Египта. Сегодняшний религиозный мир пытается удержать детей Божьих от восхищения. Он сегодня напоставил очень много перегородок для того, чтобы восхититься, что надо. Мы еще не спасены, нам еще нужно заслужить и достигнуть спасения. Как можно говорить о восхищении? или же наоборот, живут как дьявол и говорят, мы будем восхищены. Вы представляете? И, конечно, вот это положение и то, и другое, это две крайности, которые удерживают. И когда вы говорите, что нужно для восхищения, что нужно принять оправдание даром и жить святой и праведной жизнью. Это не только голый прием и жизнь, как дьявол. Нет, это прием и жизнь, как дает нам Господь. Это принадлежность к святости и следствие святости. Поэтому существуют две категории. Одни говорят, они все еще достигают. Другие ничего не достигают. Они приняли, хлопают в ладоши, прыгают и поют, говорят, мы уже все достигли. Мы принимаем оправдание даром, становимся праведники по оправданию благодати, и потом живем как праведники. Если нету праведной жизни, принимайте оправдание даром. Принимайте его праведно, чтобы жить, соответственно, правильно. Вы можете узнать, правильно ли вы приняли, потому как вы живете. Если вы правильно живете, значит, вы правильно приняли. Если вы достигаете, чтобы правильно жить, чтобы потом принять, вы никогда не достигнете и никогда не примете. Потому что это принимается даром, а не заслуживается и не достигается. Написано, получая оправдание даром по благодати его. Теперь здесь Слово Божие говорит, когда этот свет, или когда этот свет был в жилищах их, он был в жилищах. У детей Божьих, которые готовы к восхищению, у них будет свет внутри их. Этот свет будет сохранять их во время тьмы, и у них этого не будет. Три дня и три ночи – это три крещения, это смерть Иисуса. Он говорил здесь о тройственном крещении. Человек должен пережить тройственное крещение, и только тогда у него может быть свет. Но за счет того, нам для духа не нужно это, но за счет того, что душевный человек это переживает, духовный человек имеет в себе свет. Иоанн говорит об этом свете, что дети Божьи не грешат, потому что Слово, семя Божие пребывает в них. Это семя есть свет. Слова Его, Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно и светильник, и свет. И поэтому в духе человека, Дух Господень написано, светильник Господень, Дух человека. И если в этом духе, и вы рождены свыше, у вас всегда есть свет. Но в ветхом человеке нету света. Интеллект потерял свет. Если интеллект, я говорю, пытался угодить Богу, исследуя Писание без Духа Святого и пытаясь его умом своим решить, не прибегая к Богу и не спрашивая, Господи, мы взяли все переводы, мы пересмотрели, Господи, правильно ли это? Всегда, когда я разбираю Слово Божие, я всегда молюсь, чтобы теперь Дух Святой подтвердил это, показал это и вывел общую мысль, чтобы я не ушел по ложной дороге. Когда люди этого не делают, не имея откровения свыше, народ не обуздан, тогда они становятся скептиками. Они уже не принимают. Этих скептиков вы можете видеть, они не признают начальство в церкви. Люди, которые разбирают интеллектом это Писание, они не признают начальство в церкви. Они сами начальники. Они говорят, я так не понимаю. Мне так не открыто, я так не понимаю. Это говорят скептики, фанатики тоже так говорят. Они говорят, Бог так не открыл. Они не говорят, они никогда не основываются на написанном слове. Они могут взять одно место, они основываются, что им не было сказано, или же основываются своими снами. Но Дитё Божие, которое имеет свет, повторяю, оно будет иметь два свидетельства. Слово Божие, не просто одно место Писания, а общую мысль, исходя из многих мест и многих систем. Система не должна перечить системе. Допустим, я приведу пример, что такое перечить. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере, любви и святости. То есть и еще условия ей, но спасется через чадородие. Видите ли, это место или эта мысль, которую мы сразу видим там, по этому переводу, говорит о том, что мы получаем оправдание не даром по благодати Его, а за счет своих родов. Ну, это для тех, которые могут рождать. И я задавал сестрам вопрос, скажите, а как мне спастись? Ну, ты рождаешь. А как мне спастись? Я за счет чего буду спасаться? А не знаю, это твое дело. Ну, как это мое дело? Ну, ты же должна знать, ведь спасение, которое дает Бог, оно должно быть для всех, оно должно быть для мужчин и женщин. Если ты его получаешь путем твоих родов, что ты рождаешь детей, и я за счет чего его должен? Может, работать мне надо? Ну, работай, может быть, нет, но ты должна точно мне сказать. Сестра в это время родила уже 11 и уже переходила на 12-го. Я, говорит, уже его автоматически имею спасение, я его заработала. Так мужья их учат. Ты, говорит, дорогая, уже его автоматически имеешь. Ой, я уже устала, ну ничего не поделаешь, автоматически спасение нелегко зарабатывается, они говорят. Я говорю, а ты? Ну, а я за счет ее, это ж, ну, она не сама их родила, без меня бы она их и не родила. То есть они пытаются уже спастись за счет жен. Я говорю, если жена является твоим спасителем, почему ты руководишь в церкви? Поставь ее, пусть руководят те сестры, которые рождают много. Поставим пасторшей ту, которая имеет 16 детей. И пусть она руководит и будет нашим епископом. Потому что ты за счет ее только спасаешься, она тебя спасает, она ведет. То есть я просто немножко утрирую, но хочу показать, что это место Писания переведено неправильно. Дословный перевод этого места – впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет в вере, любви и святости. Это место Писания уже с многими местами, то есть ассоциируется и подтверждает. Гавриил сказал, то есть ангел сказал Корнилию, призови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Христос сказал Закхею, ныне пришло спасение дому сему. Павел в Афинах и Сила сказали темничному стражу, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Видите, таких мест много, что Бог дает нам обетование, если мы спасены, я даю тебе всех плывущих с тобою. И это место Священного Писания, впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если будет жить в святости. Если же не будет жить в святости, Слово Божие говорит, и детей ее поражу смертью. Речь не идет о буквальной смерти, речь идет о духовной смерти. Если человек противится Духу Святому, Бог забирает назад обетование. То есть не то, что он его забирает, но человек лишается обетования своих детей, потому что он противится Духу Святому. И его спасение уже колеблется, не говоря о его детях, и Бог лишает. И тогда каждый из его детей должен лично заново добиваться спасения. Я не говорю, если ребенок ваш спасен, а вы стали неправильной жизнью жить, это не говорит о том, что он не спасен. Я говорю о неспасенных детях, которые просто святые, потому что вы спасены. Слово Божие говорит, иначе дети ваши были бы не святы. А так они святы, достаточно одной половины верующей, чтобы дети были святы. Святой – это принадлежащий Богу, хотя и живет в грехе. Он еще не покаялся, он еще не рожден свыше, но Бог говорит, он мой, и я спасу его, потому что его родители святые исповедуют имя мое и не противятся мне. И я встану на пути этого ребенка, и у него не будет выхода, как только покаяться. Вот что имеет в виду принадлежность. Это не значит, что он святой по жизни. Это значит, что он принадлежит Богу, святой. И поэтому Бог лишает обетования нас, когда мы противимся Духу Святому. Невозможно противиться Духу Святому непосредственно, прямо, как некоторые думают. Потому что никто не может противиться прямо Богу и прямо Духу Святому. Мы противимся людям, противимся человеком, противиться Богу. Власти, установленной Богом, противишься? Противишься Богу. Люди противились Моисею, Стефан сказал, вы противились Духу Святому. Они солгали Петру, Анане с Сапфирой, Петр сказал, вы солгали Духу Святому. Иисус, посылая апостолов, сказал, кто примет вас, меня принимает. Кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Кто отвергает вас, отвергает меня. Кто отвергает меня, отвергает пославшего меня. Теперь подумайте себе о тех людях, которые говорят, а я так не понимаю, а мне открыто. Вот и думайте о них, они уже вне тела, ему уже открыто или ей уже открыто. И это откровение совершенно не содействует ни Писанию, духу общему, потому что сатана знает, кого обольщать. Он прекрасно понимает, что они не знают общий дух Писания, и поэтому они должны сохраняться в теле. Он и не открывал им его еще, и путей не открывал. Они должны просто следовать главе, они должны находиться в теле и быть послушными. И всякое неповиновение – это противление Духу Святому, и этому противлению есть отрезок, предел, и когда человек этот предел испытывает, Бог начинает поражать детей смертью, духовной смертью. Поэтому мир лежит во зле. Мир лежит во тьме, но Бог обещал нам вечное и святое обетование. Он дает нам свет жизни. И перед тем, как церковь, повторяю, восхитится от этой земли, то религиозный мир испытает тьму. Вы будете иметь свет, и этот свет будет исцелять, этот свет будет вдохновлять, Этот свет будет созидать, а не разрушать. А тьма, которая покроет их, она будет разрушать их. И многие сегодня уже находятся в преддверии. То есть каждый на отрезке своей жизни испытывал эту тьму. Но и в глобальном масштабе мы сейчас подошли к тому, что восхищение вот-вот при дверях, и все эти казни, они сейчас пройдут одна за другой, и религиозный мир испытает это на собственной шкуре. Если раньше он избивал плетями и заставлял работать нового человека, сотворенного по Богу, чтобы строили ему запасы. Вы знаете, очень многие проповедники были просто куплены для того, чтобы созидать и строить запасы эти, города для запасов души. Они говорили о доктринах обеспечения и благополучия через Писание. Они говорили уставы, каким образом это можно делать. И это действительно получалось, и это действительно делалось. Люди поставили себя на эту колею, и миллионы пошли течь. И эта блудница обогатилась, роскошествовала и стала блудодействовать со всеми царями земными. И поэтому сегодня, когда показывают их по ТВ, то ты видишь с одним президентом, с другим президентом, с третьим президентом, точно так, как политические лидеры, так и они. То есть вы их видите прямо везде с царями. Они блудодействуют с ними. То есть слово «блудодействие» они не имеется в виду, здесь имеется в виду духовное преклонение и поклонение, которое Бог называет блудодейством по отношению к себе. Но этому придет скоро конец. Теперь здесь говорится, что когда эта тьма наступила, фараон сказал: «Хорошо, пусть дети ваши идут с вами». Наконец он сломился и готов был отпустить детей. «Хорошо, пусть дети ваши идут. Но, — сказал он, — скот не берите, оставьте стада ваши». Моисей сказал: «Нет, мы этого не можем сделать. Дай в руки наши и всесожжения. И до тех пор, пока мы не придем туда, мы не знаем, как приносить жертву и что приносить. Но мы должны иметь это все. Дай в руки наши». Речь идет опять о материальном служении. Никто не может пожать духовного, если не посеет в начале материального, душевного. В начале сеется тело душевное, восстает тело духовное. Все, что вы сеете в душе, только потом восстанет в духе. Если кто-то думает, что жертвы материальные Богу не нужны, они нужны в первую очередь для нас – и для строения тела, и для созидания тела, потому что Бог через посев материального созидает духовное. И здесь как раз фараон говорит: «Стада оставьте здесь». Они говорят: «Копыта не оставим». Вот копыта, все Богу посвятим, все пойдем туда, мы не знаем, что он возьмет, и мы не знаем, как приносить жертву. Практически мы жертвуем Богу, но мы сможем знать правильную жертву только тогда, когда придем в пустыню и совершим Богу служение на той горе, где место святое, где он сказал: «Снимите обувь вашу». Теперь уже не нужна обувь на ногах ваших, потому что обувь – это средство. Слово Божие говорит: «Оденьте ноги, будьте ваши в готовность благовествовать мир». И когда вы идете благовествовать мир, вы будете встречать опасности на дороге, скорпионов, аспидов, и вам нужна обувь, чтобы наступить на асписа, на аспида Василикса, и не повредил бы он вам. То есть здесь же Бог говорит: тебе не надо предостерегаться, здесь я говорю. Когда мы слышим, что начинает говорить Господь, мы должны снимать обувь нашу с наших ног. То есть буквально в этом случае мы не должны говорить: о Боже, вот это мы принимаем, а это я так не понимаю. Мы должны быстро перестраиваться и должны быть все время готовыми к новому. Видите ли, младенец составляет младенческое, переходит к отрочеству, потом к юношеству и, наконец, к возмужалости, и ему приходится постоянно менять свои понятия. Если бы он не менял свои понятия, иногда люди говорят: мне не надо менять. Как научен, так и действую. Но, друг, прошло уже 10 лет, 20 лет, 40 лет, и он все еще рассказывает, как Дух Святой действовал в 35-м году. То есть это говорит о том, что он совершенно не возрос. Он просто обогатился религиозными фактами. Он стал либо... Знаете, есть люди, разную позицию занимают. Но, тем не менее, состояние их жалко. Есть он и не фанатик, он и не скептик, он просто калека. Он просто больной, немощный, истощенный человек. Он на что-то надеется, и он живет прошлым. Впереди что-то ожидает, настоящим не может жить. Слово Божие говорит, чтобы мы жили сегодня, чтобы мы были счастливы сегодня, чтобы Дух действовал Божий сегодня. Оно говорит: не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом. Это не говорится: завтра исполняйтесь Духом. исполняйтесь всякий раз, когда у вас появляется такая потребность. Появляется потребность искать Господа, вы можете исполниться Духом. Сами исполниться, вы скажете, как я могу сам исполниться Духом? Всякий раз, когда вы правильно подходите к Слову Божьему и начинаете правильно молиться, вы всегда исполнитесь Духом. Всегда. То есть исполниться Духом, это значит исполнить желание Духа. Вот Петр, когда исполнился Духом, он стал говорить то, что Дух Божий давал ему провещевать, какую мысль влаживал в него. У царя Давида и у других царей были исполнители его повеления. И там написано, это исполнитель царских дел по такой-то части. Слово «исполниться» — это значит исполнить желание Духа Святого. Значит, когда Дух Святой дает мне что-то, откровение какое-то, Слово Божие говорит, исполняйтесь Духом. То есть, когда мы исполним желание Духа, мы получим вознаграждение гораздо большее, нежели мы получаем от вина или же от наркотика. И он говорит, зачем вам вино, зачем вам наркотики? Исполните мои желания, и вы увидите, как я благословлю вас, как я приду к вам. Другими словами, Иисус говорит, кто любит меня, соблюди заповеди мои. И если вы соблюдете заповеди мои, я приду к нему, и мы вечерю у него сотворим. И тогда мы испытаем осязаемый свет. Мы осязаем близость Господа, когда мы исполнимся Духом. Исполняться Духом не всегда легко и не всегда просто. Исполнение Духом часто бывает с потом и кровью, и плата высокой цены. Не всегда исполнение Духом бывает горение, как мы называем, это тоже исполнение. Но это не является высшей сферой и высшей частью исполнения. Самая высшая сфера исполняться Духом Святым – это когда Бог уже открыл вам свою волю, свое желание, и вы исполняете это желание путем жертвы, путем цены, когда слезы на глазах, когда тело дрожит, когда, быть может, вы не совсем понимаете, куда вас Бог ведет, как Он вас проводит, но вы знаете одно, что это Его голос, и Он сказал, следуй за Мною. Вы имеете огонь, вы имеете дрова, вы не видите Агнца, вы хотите знать, где Он и почему, но Он говорит вам, следуй за Мною. И не спрашивай, и не задавай вопросов. То есть, и вы слышите его голос, и вы идете. Потом вы получите вознаграждение. Но это есть исполнение Духом Святым. Когда Дух Святой что-то говорит, иногда наше тело начинает дрожать. Боже, я не смогу этого сделать. Я хочу сказать одно, что когда Дух Святой говорит, то Он и поможет сделать то, что Он говорит. Нам нужно только согласиться, встать и сделать первый шаг. Ноги могут дрожать, коленки могут дрожать. Уста могут дрожать, но вы выскажете то, что сказал вам Дух Святой. А потом получите вознаграждение. Вы все равно можете сказать. Такого не может быть. Дух Святой говорит, я дам силу. Если я даю что-то тебе сказать и повелеваю, то я и силу дам. Когда у человека есть решение, и он не смотрит уже на людей, сатана говорит, что люди будут говорить? Боже, ты сказал такую вещь, если я ее сейчас передам, люди ее перетолкуют. Люди всегда перетолковывают. Я потеряю свой авторитет, и что, у тебя авторитет еще есть? Если у тебя еще есть авторитет, то ты не за станом. Люди за станом не имеют авторитета. Они его потеряли. То есть добровольно потеряли. Кто потеряет жизнь свою, отдаст ради меня и Евангелия, тот вновь приобретет ее. Они совершенно не ценят свой авторитет. Они просто идут к Богу. И поэтому здесь они берут эти жертвы, и они не соглашаются с фараоном. Оставить Египет, выйти и оставить здесь жертвы. И сегодня сатана пытается вот это вот материальное служение, удерживание материального служения. Девятая казнь. Тьма. И в этой тьме человек пытается удержать материальное служение. Вы видите, он говорит, уйди от меня, и в следующий раз, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. То есть тьма. Люди не могут встать. Они в ужасе. И тем не менее материальное служение держит. То есть это все для меня. Человек уже явно видит, что все, что он имеет, внезапно может быть предано огню, внезапно может исчезнуть, воры могут украсть. Твою прекрасную машину в один день могут либо украсть, либо ты можешь на кого-то наехать, либо на тебя наедут. И от нее ничего не останется. Твой прекрасный дом может сгореть. Твое прекрасное тело и твоя красота, и твоя грация может внезапно стать уродством для тебя. И ты будешь смотреть на обожженное тело, на эти рубцы. Или же на слепые глаза, или же на калечество свое. Но когда вы имеете вечное, неприходящее, и вы отдали Богу, вы знаете, все те, которые будут удерживать материальные средства, суды Божии постигнут на них, все больше и больше, они все равно отдадут, только другим путем. они отдадут, оставшись в Египте. Все те, которые удерживают материальные средства, останутся в Египте. И эти средства у них все равно будут забраны. Мы это будем рассматривать дальше в 10 казни. Потому что 10 казнь заберет все средства у египтян. Заберет все серебро и все золото у них. Но здесь Моисей сказал, ни за что не выйду. До тех пор, пока не получу весь скот и все дети, и ни копыта. Читаю 11 главу, казнь 10. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне. И сказал Господь Моисею, не послушал вас, фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Следующая глава будет детально рассказывать то, что сейчас произнес Моисей заранее. Все то, что произойдет, Моисей уже сказал фараону. Он сказал ему, что у тебя все первородное будет уничтожено. За то, что ты при последнем уже отпускаешь детей, отпускаешь нас, но не даешь в руки наши жертвы. За это, говорит, Бог поразит все первое, все лучшее, начаток силы. Все начатки будут поражены, и все первенцы будут поражены. И говорит, тогда вы придете и поклонитесь мне. Сейчас ты говоришь, что когда я увижу лицо твое, я умру. Но ты придешь и поклонишься предо мною. И скажешь, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. И после этого, говорит, я выйду. Другими словами, Бог произведет небывалое, и Он силен это произвести. Все то, что было утаено, и все то, что еще не было так проповедано явно и определенно. Хотя сатана сегодня этому и противится, используя сегодня религиозных людей. Мир, знаете, он далек, он лежит во тьме, он совершенно, ему безразлично, десятины ли мы даем, или же сверхдесятины. Все, что нужно для мира, это чтобы таксовые налоги наши были уплачены, и чтобы у нас был инчуринс вот здесь, в церкви. И больше они от нас не требуют ничего. Правда, еще требуют, чтобы мы не набивались в помещении, и паркинг был нормально, то есть проставлен, иначе, если при пожаре. То есть они беспокоятся о нашем благополучии и здоровье. Это требует мир. Это требует законы этого мира. Им совершенно безразлично. Но религии не безразлично. Когда ей нужны деньги, она будет это делать. Она будет это делать только ради того, что они ей нужны. Другие же будут делать, не фанатики. Скептики умело могут выколачивать деньги из людей. Фанатики не умеют их брать. Они им не нужны. Фанатик говорит, мы будем служить, нам не нужны, мы все сделаем. Вы ничего не сделаете. Без уставов и повелений. Бог сказал, что вот таким путем надо строить мое царство. Он сказал, что всякий, который идет на евангелизацию, он должен быть послан церковью. Богом. И что Бог через церковь будет уполномачивать этого человека. Он потребует от церкви отпустить Варнаву и Савла на служение, которое он приготовил для них. И когда он это требует, то церковь снаряжает этих людей, и она не говорит, ну идите как хотите. Нет, они знают прожиточный минимум, и они дают им материальные средства, чтобы они могли жить. Чтобы они могли благовествовать Евангелие. И мы знаем, что эти средства были настолько велики, что цари завидовали апостолу Павлу. Павел говорит, я научился жить в изобилии и в скудости, но это не говорит о том, что У Павла не было денег. Если у него не было денег в Коринфе, он подрабатывал сам, ему помогали другие церкви, принося туда. Тем более, что тратил-то их он на себя, ему хватило бы достаточно. Человек, который почти часто находился в постах, в бдениях ночами, много ему надо было. Он говорит, у меня постоянное стечение людей. И я забочусь о всех церквах. И потом у Павла, если появлялось, он заботился о церквах, о миссионерах, о евангелистах, о своих посланниках, которых он посылал по церквам, и он должен был их финансировать. Он посылает Тимофея и дает ему средства, оставаясь сам без средств. То есть ему нужна была порядочная сумма. Но, повторяю, когда люди не знают и не хотят знать, и противятся Духу Божьему, что Дух Святой сегодня говорит, и я слышал пророчество, что Дух Святой сказал, именно обращаясь сюда, к Америке и к другим странам, что если церковь освободит свои средства, то я помилую ее. То есть она получит помилование, потому что она послушалась. Это помилование будет в посещении и в помазании, и тогда они оставят грехи свои при помазании. Они не могут выйти из грехов и не выйдут сами по себе. Но Бог говорит, если они послушаются и отпустят средства свои, я помилую их. И это помилование будет в том, что они вновь переживут возрождение. Я не говорю, что заново, но я имею в виду, они заключат заново завет с Богом. Потому что тот завет они нарушили. Они оставят те грехи, придет сильное помазание на церковь тогда. Потому что огонь Божий сходит туда, где есть жертва. И здесь Моисей сказал, ты все равно, у тебя ничего не получится. И он сказал, внуши. Бог сказал Моисею, внуши народу, чтобы каждую ближнего своего и каждую женщину ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. То есть Бог говорит, я так сделаю, сейчас они не хотят. Но потом Бог сделает удивительные вещи. Когда церковь, готовая к восхищению, и нужно будет последнее строение, и на это последнее строение должна быть самая большая затрата. Вы знаете, что когда начинается жатва, у фермера самая большая затрата во время жатвы. Так вот, церковь должна будет пожать, и это будет самая большая затрата, и нужно будет очень много денег, золота и серебра. Очень много. И в это время они отдадут его, когда мы начнем проповедовать и просить. Они просто отдадут его от ужасов и страхов, которые потрясут их, потому что первенцы их умрут. Бог потрясет их настолько, и они просто отдадут. И написано, и обобрал Израиль египтян. То Египет полностью обобрал израильтян, теперь Израиль обобрал египтян. И если люди не хотят добровольно жертвовать, верою жертвовать, они потом не верою будут жертвовать, просто будут давать из-за страха, лишь бы спастись. То есть здесь давали египтяне, лишь бы скорее уйти, они боялись, что они все умрут. То есть у них будет такое паническое состояние страха и ужаса, что когда церковь будет обращаться с вызовом «нам нужны деньги», я имею в виду церковь, живая церковь, не просто какое-то служение, то они будут получать миллионами. И они будут моментально это употреблять, потому что последняя евангелизация, которая должна произойти, это излияние дождя, оно потребует не квалифицированных работников, которые закончили теологические факультеты. Они не смогут ничего сделать, потому что их якорь будет там. Быть может, некоторые из них и будут использованы. Но в это время Бог поднимет людей совершенно, как Он поднял апостолов. Вы знаете, кто такие были апостолы, люди не книжные. С них удивлялись, когда начинали беседовать люди не книжные, однако замечали одно, что они были с Иисусом. Это будет явно видно. И этих людей вы будете своими теологическими трактатами, доводами, логикой что-то доказывать человеку, раскрывать какое-то учение, а он придет и в силе Духа Святого объяснит это, и люди пойдут за ним, потому что там есть сила, а у этих не будет силы. Можно говорить, но когда нет силы, там уже ничего нет. И повторяю, сегодня мы имеем масло в кувшине и немного муки в катке. Мы не имеем сегодня еще того, что пообещал нам Господь, дела, которые я творю, верующий в меня больше сих сотворит. Но слава Богу, мы сегодня имеем, чтобы не умереть, хлеба и будем жить, и елея, помазание, чтобы продолжать наше движение к этому дождю. И если мы будем послушными, мы увидим на себе силу Божию. Он говорит, в полночь я пройду посреди Египта. Мы будем потом детально разбирать на другом нашем служении 12 главу, но я сегодня не буду останавливаться на ней, я сегодня хочу сказать за полночь. Вы знаете, что полночь, 25 глава Матфея говорит, в полночь же раздался крик, жених идет. И вот это вот разделило 10 дев мудрых и 10 неразумных. Здесь тоже, когда в полночь раздался крик вот этот, я в полночь пройду по Египту. Кровь на перекладине и кровь на косяках должна была быть. И там, где будет кровь, туда ляжет потом елей помазания. Там, где нет крови, елея помазания не будет, но будет поражение. Всякий человек, который пытался что-то достигать, игнорируя кровь завета, он будет поражен. Потому что если до этого они не были поражены, ведь многие люди говорят, они не верят просто. Рабы фараоновы не верили, что они могут быть поражены. Ведь Моисей предупредил, вы будете поражены. Но они продолжают не верить. Сегодня Дух Святой возбуждает и побуждает своих помазанников свидетельствовать о том, что люди, принадлежащие к религии, вместе с религией, если они ее не оставят, они будут поражены. Потому что они злоупотребляют словом «кровь». Они говорят о ней, но они не живут согласно уставу крови. Если бы они жили согласно уставу крови, служения были совершенно бы иными. Не нужно было бы исповедательных комнат, и не нужно было бы держать там специальных людей, которые принимают исповедание. Не нужно было бы отлучать людей, когда они приходят и каются в грехах своих. У меня здесь есть записка как раз по этой теме, то есть здесь просят объяснить 1 Коринфянам 5 главу. Кого там имеет апостол Павел в виду, когда он говорит предать сатане во изнемождение плоти? Что он имеет в виду? Здесь написано, имеет ли он в виду отлучение до пришествия Христа. Это 1 Коринфянам 5 глава. Здесь он говорит о том, что стало известным, что у вас есть блуд. Человек живет с женой отца своего. И он говорит пятым стихом, предать этого человека сатане во изнемождение плоти, дабы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа. Когда этого человека они предали сатане, отлучили. Отлучить это значит предать сатане. Теперь откройте вторую главу, второе послание Коринфянам. И вам сразу станет ясно, до какого пришествия этот человек был отлучен. Здесь Павел говорит, «Итак я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое я и писал вам, дабы пришедший не имел огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно и сего наказания от многих». Он имеет в виду этого человека, которого отлучили. «Для него, говорит, довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Видите, как он посвятил много этому человеку. Окажите ему любовь, примите его, потому что он покаялся. И говорит, видите, мы должны простить его. Это по отношению того, что здесь нет и мысли до пришествия Христа. И второе место Священного Писания в этой же главе, то есть в этой же записке, 10 глава, Евреям, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». 6 глава Евреям отвечает на этот вопрос. Для кого не остается жертвы за грех? Для людей, которые получили познание истины. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если вы еще никогда не были свободны от ваших грехов и от вашей похоти, если она еще все еще тлела и как укол и подавала вам свои знаки, вы боретесь с нею, вы еще не познали истину. Здесь говорится о тех людях, 6 глава, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого». То есть они просвещенные, они вкусили небесный дар, они сделались причастниками Духа Святого, то есть частью Святого Духа. Чем пользуется Дух Святой, тем пользуются и они. Далее, и вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. Вкусить — это значит жить силами будущего века и Словом Божиим. Но практически таких людей очень мало. В основном люди грешат, потому что они рабы греха, либо просто не знают Писания, обольщаются и увлекаются. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, чтобы обрекать людей на вечную гибель. Бог судится с людьми, согласно посланию апостола Павла, 1 Коринфянам 11 глава, судится с людьми для того, чтобы они были спасены, дух их был спасен. Он отдает их тело во изнемождение сатаны, то есть либо они умирают, либо они болеют, либо еще что-то происходит, но Бог любит их. И если они каются, то Павел говорит: прощайте их. И когда человек приходит с покаянием, мы обязаны всегда его простить во имя Иисуса. Это есть полночь, в которую Господь проходит сегодня. Вы знаете, человек, наполненный помазанием, он готов прощать, лишь бы человек признал. Если даже Бог произносит свой суд и говорит «все», но когда он произнес суд, он не судит сразу. Опять остается промежуток. И если человек все-таки воспользуется этим промежутком и уже осужденный на смерть, осужденный Богом на болезнь и на преждевременную смерть, вдруг он кается. И Бог тогда отвращает от него гнев свой и забирает суд свой и забирает слова свои назад. Он Бог. Он в любое время заберет свое слово назад, слово суда от нас, если мы готовы изменить наше мышление и подчиниться Богу. Он сделает это прямо сейчас, как только человек в мысли своей говорит: «Господи, каюсь, я боюсь, я не хочу более сопротивляться, я хочу служить Тебе». И Бог тут же выходит к нему навстречу. У нас еще есть время. Я хотел бы дать его для вопросов, если у вас есть, или же я могу идти дальше по нашему разбору. У нас еще немного есть времени. Найдите какой-нибудь псалом, чтобы спеть нам. Здесь какая-то записка сейчас. Брат Аркадий, чуть ли не на каждой странице Евангелия мы встречаем заповеди, бесконечно зовущие к деятельности и труду по самоулучшению. Например, облекитесь, трезвитесь, противостаньте, подражайте, господствуйте, обратитесь, не увлекайтесь, исправляйтесь, не спите, припаяшьтесь, не преклоняйтесь и так далее. А совершенство, которое мы получаем через заслугу Христа на Голгофе, держит христианина как бы в состоянии безнаказанности и застоя. Как совместить эти две теологии? Совместить очень просто. Слово Божие говорит к нашей воле. Оно говорит, чтобы мы это делали, но в то же время мы никогда не достигнем этого сами. И оно говорит уже тем людям, которые имеют праведность Иисуса. Уже те, которые ее имеют. Вы никак не можете стремиться, если вы не праведник. Вы никак не можете облечься во Христа, если вы не праведник. Вы никак не можете освящаться, если вы не святой. Потому что слово говорит: праведный да творит правду еще. То есть вот это все написано для праведников и святых, то, что написал этот человек. Это одна теология, это не две теологии. Все здесь говорится для праведников и святых, но ничего для грешников. Для грешника только одно: встань спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. И как только он получает это освящение, как только он принимает оправдание даром, и заслуги Христа ему вменяются, после этого только он может начинать облекаться, стремиться, делать, и я тоже проповедую на этом и настаиваю, чтобы человек не был пассивен, но чтобы он, приняв принадлежность святости даром и жил святой жизнью, проявлял именно, платил цену. И я только что говорил о цене послушания и о цене исполнения, что высшая форма исполнения, когда ты ценою пота и крови слушаешься. Так что я не против этой теологии, но только нельзя их разделять, и нельзя стремиться к святости и к праведности. Надо быть праведным, чтобы делать праведные дела. Надо быть святым, чтобы освящаться. И вы не можете стать святыми и праведниками, стремясь или что-то делая. Поэтому эта теология ясна, она одна. Одна сестра несколько раз посещала наше собрание. Муж восстал очень сильно. Она очень просила помолиться, так как муж стал угрожать и матюкаться. Он верующий, член церкви. Я извиняюсь, что я сразу прочитал эту записку. Я думал, что здесь вопрос. Если есть псалом, пожалуйста, спойте, чтобы я мог разобраться с записками, какие молитвенные, какие... Здесь вопросов больше никаких нет, есть только вопрос, имеет ли Библия ошибки стилистические и орфографические? Конечно, имеет, и предостаточно. Имеет очень много добавлений, то, что нет в оригинале, и все это написано курсивом. Там написано, то, что написано курсивом, это добавка переводчика. То есть, когда вы читаете Библию, то есть жирный шрифт, и потом там курсивом. Вот когда мы читаем, значит, «Кто во Христе?», 8 глава Римлянам, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И потом там, значит, в оригинале нет. «Живет не по плоти, но по духу». А здесь написано, кто живет не по плоти, а по духу. Во Христе Иисусе невозможно жить по плоти. Если вы во Христе Иисусе, и вы можете скрыться в Его Слово, потому что быть в Нем – это быть в Его Слове. Это помните, если мы рассуждали книгу «Одесную ковчега». Когда не оно в вас, а уже вы в Него погрузились, вы погрузились в Слово Божие – то есть вы живете по Слову, и если вы живете по Слову, то, конечно, совершенно вы живете уже по другим законам. А здесь написано, что если кто во Христе Иисусе живет не по плоти, оговорка, но по духу. Видите ли, уже это добавка лично переводчика. В оригинале этого нету. И так многие вещи. Иногда даже они и не написаны курсивом. Вот здесь, допустим, курсивом не написано, но когда берешь греческий оригинал, там этого нету. Это добавка переводчика. Или же, вот как я сказал, перевод. Очень сложно, между прочим, делать дословные переводы. Если делать дословный перевод, смысловое значение может теряться. Совершенно будет изменяться. Я уже говорил вам, немножко встретившись здесь с английским языком, и когда я говорю «I have no money», «я имею, нет денег», русский человек меня не поймет. Вы-то уже понимаете, но когда вы приедете туда, и человек не встречался и спросит, у вас есть деньги, вы скажете, я имею, у меня нет денег. Подожди, позволь, так они у тебя есть или нету? Так вот, когда вы читаете дословный перевод, получается вот так. Тогда приходится переводить смысловой. Когда вы переводите смысловое значение, нужно, чтобы вы получили откровение в духе. А если вы не получили откровение в духе, вы напишите, впрочем, спасется через чадородие. И эта мысль будет перечить всему главной доктрине Писания, что мы получаем оправдание даром. И таких мест достаточно, между прочим, на которых строится основание. Я говорил уже, когда я исследовал вопрос «покрывало», оказалось, что слова «покрывало» вообще нет в переводе. Везде слово «покрывало» является волосом. В греческом оригинале, где Павел пишет, что жена должна иметь покрывало, он имеет в виду, жена должна носить волос. То есть покрывало – это есть волос. А не косынка и не вот вообще как то покрывало. Но духовные прообразы, я уже говорил, совершенно другие. И одно и то же слово «покрывало», один и тот же переводчик, здесь ему удобно было, и этот католик, теолог, перевел ее покрывалом, а там ее удобно было перевести «волосы». И он в одном стихе говорит «волосы и покрывало», а в оригинале «волосы и покрывало» – «волосы, волосы». Волосы должны служить как покрывало. И то есть само слово «волосы» одновременно являет смысловое значение «покрывало», потому что они покрывают голову человека, голову женщины или голову мужчины. Что мужчина не должен носить покрывало, то есть мужская прическа должна отличаться от женской прически. То есть мужчина не должен растить волосы, потому что он слава Божия. И опять, если он растит волосы, он просто нарушает. Это не говорит о том, что вы его отлучаете или не принимаете в церковь. Нет, вы его воспитываете, вы ему расскажите, облеките его во Христа, дайте ему достаточно света, и он сбреет эти косички, уберет их и не будет вот, носить их как мужеложник. То не поймешь, женщина он или мужчина. И некоторые иногда делают это, они не мужеложники, но им нравится это, и они не понимают, что они этим самым что-то делают. Так, у меня здесь в основном больше нет записок, все записки относительно молитв, чтобы мы молились. Я не слышал, что-то там кто-то говорил. Петя, ты что-то хотел сказать? А, правильно, правильно, Петя, правильно. Пусть постригутся, чтобы не походить на мужеложников. Да. Но этому можем мы только учить. За это мы не будем отлучать, если человек пока не пришел. Да, он просто не понимает, не знает, или же ему нравится. Иногда людям нравится этот мир и вот... стиль этого мира. Оно может быть некрасиво, но если это сделал какая-то кинозвезда или еще какой-то идол этого мира, ведь люди практически следуют за идолами. А идолы зависят от демонических духов. Эти идолы получают оттуда форму одежды, форму прически, и потом оттуда и мы берем. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не... То есть идол в мире ничто. Вы можете одеться, но Бог смотрит на ваше сердце, но все-таки вы должны быть как святые Божии. Я не говорю, что сейчас мы должны ставить европейскую форму одежды и облачиться в ту храмовую одежду. Мы достаточно это сделали с нашим хором, это прекрасно смотрится, это может не вмещаться кое-кому, но, повторяю, это храмовая одежда. Если кто хочет знать, это храмовая одежда, это святая одежда была. И мне приятно ее видеть на наших хористах. Если некоторым хористам неприятно... то, я думаю, они переболеют, вот, как-то перенесут это и поймут, что одно другому не мешает. Это не есть, это хотя и форма, но она продиктована Духом Святым. До тех пор, пока будет жизнь, и хористы будут петь под помазанием, эта форма будет действовать. Но как только помазание покинет их, форма будет убивать. И всегда убивала форма. Но там, где действует Дух Божий не действует без форм. Мы должны знать. Дух Божий дает форму, и живет в ней, но как только мы покидаем Дух Святой, Он покидает эту форму. И поэтому некоторые люди просто копируют формы. Можно копировать, когда у вас есть помазание, копировать хорошее и подражать хорошему. Поэтому не смущайтесь, для Евангелия ничего не жалко. Когда мы проповедуем Евангелие, и можем то есть, видеть образно, что это одежда. Эта одежда подчеркивает что-то святое, такое широкое, святое, целомудрие. Вы знаете, длина всегда подчеркивала какую-то корректность, целомудрие и порядок, и какое-то богатство особое, вот видишь, вот в этих ризах. Поэтому здесь ничего нет, я просто прошу вас, те, которые просто не вмещают, потерпите, вместите, это работа Духа Святого, это не моя самодеятельность. Я молился об этом, и прежде чем к этому пришел, и, значит, сделал так, то... Да, пожалуйста. Что? То есть это форма, ну, а полицейский совершенно в другой форме. Ага, и вот в таких одеждах судили. Слава Богу, я сейчас тебе объясню это. Ага, да. Ага. Но здесь же ты не видишь надменных лиц, ты просто видишь форму. Хорошо, Петя, садись. Мы верим, что ты спасенный, и ниже тебя не считаем. Петя, мы в это верим, мы не считаем тебя неспасенным. Хорошо. Вы знаете, эта форма не только форма, это и форма судьи. И Слово Божие говорит, что судья не напрасно носит меч. Мы пред судьей представали не потому, что мы были хорошими, потому что мы согрешили, мы представали пред судьею, и мы не только будем, эта одежда действительно еще одежда и судьи. Церковь не только свидетельница, она и судья. И Бог судья, Иисус был в подобных одеждах, и правильно, что не везде судьи копируют эти одежды. Только американские судьи скопировали одежду святого судьи. Только потому, что американское государство было основано на том, в Бога мы веруем на долларе. То есть Бог был его началом, и первые американские президенты сидели и корпели над Библией. И Джордж Вашингтон сказал, невозможно править государством без Бога и Библии. Невозможно. Президент Линкольн очень часто молился и был в уединенных комнатах своих для того, чтобы молиться. И потому они переняли святой образ и одежду. Но теперь все извратилось, а форма осталась. Только форма осталась. Это не значит, что мы теперь не можем одеваться так, потому что они ее одели. Эта одежда не подчеркивает наготы, она, наоборот, подчеркивает величие и суд. И она ничего другого плохого не несет. Мы не против любой одежды, лишь бы она, повторяю, не вызывала низких инстинктов противоположного пола. Но сейчас не об одежде. Сейчас я зачитаю наши записки, молитвы, нужды наши, наших друзей, и мы будем молиться. То есть некоторые наши члены проявили, я не буду называть их имена, они знают, то есть бесчинство, нетактичность. Двери были закрыты, проход только отсюда. Они тайком открывали оттуда двери и пропускали людей оттуда снизу, которые заходили оттуда снизу. И те возмущались, там, значит, их не пропускали, они возмущались, как это в церковь не пускают, что это за порядки. И я хочу сказать, чтобы все члены поддерживали дисциплину, и будет хорошо. Пусть все окружающие христиане знают, что здесь такая дисциплина, нравится она им или нет. Когда начинается проповедь, и мы поем последний псалом пред проповедью, двери будут закрываться. И открываться будут только за исключением из правила. Попал в аварию, трафик, что-то случилось, приехал издалека. Их видно будет. И наши служащие, братья и сестры, которые будут отделены на этой части, уже из них отделена. Мы пошьем им специальные костюмы, специальную форму, чтобы их видели. Вот. И чтобы они следили за порядком, показывали, указывали места. Я уже просил, не заходите отсюда, а проходите оттуда. Когда вы будете проходить оттуда, там у нас есть служители, которые укажут вам, где сесть и подадут место. Когда вы заходите отсюда, вы попадаете сами в нехорошее положение, потому что здесь места обычно зарезервированы для молитвенников, для служителей. Вы приходите, и вы не знаете, что делать. Для одного есть место, для другого нет. Приходите оттуда, и вам будут давать место. Заходите оттуда. То есть, и тогда будет порядок. Если все будут ходить, здесь хождение получается. То есть вы увидите, что с этим порядком и вам будет хорошо, и Дух Святой будет работать. И тем, которые будут приходить, будет хорошо. И я попрошу наших служителей, если будут продолжать разговаривать, вот бывает, разговаривают, и мне говорят, что делать? Им предупредишь, они продолжают разговаривать. Вызовите их потихоньку на улицу и скажите им, пожалуйста, идите и говорите, это не место, это не базар, это дом Божий. Христос пришел и выгнал всех продающих и покупающих. Если вы не можете слушать, если вы устали, если вам не вмещается, пожалуйста, не возмущайтесь, поднимитесь и освободите помещение. Это порядок. То есть мы будем людей выводить, те, которые не дают слушать, бесчинствуют на местах. Но в основном этим члены наши не занимаются. Был брак и нашло много с другой церкви, и они возмущались. Они пришли и возмущались, и возмущались, и возмущались. И еще долго будут возмущаться. Поэтому мы в следующий раз будем уже делать, то есть мы закажем столбы, паркинги будут перекрыты, и как только заполнится паркинг, все, и двери. Не только потому, что уже проповедь началась, уже нету места в помещении, мы будем закрывать. Я чувствую, что у нас наплыв, когда людей такой будет, мы будем это делать. Если будет действительно много людей, они будут приходить вовремя. Если желание слушать Слово Божие, мы сделаем два служения, расширим молитвенный дом, купим новый. Но для своих членов церкви, для тех, которые хотят слушать, а не бесчинствовать, Дух Святой будет работать, и мы придем к полной победе. А сейчас я зачитаю эти записки. и мы будем нужды. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поднимаем и возносим эти нужды пред лицом Твоим, Боже, во имя Иисуса. Да будут они исполнены пред лицом Твоим, и да получат святые Твои просимое по молитве народа Твоего. Я глубоко верю, Отец, что во имя Иисуса, когда мы провозглашаем это священное имя и просим, когда мы связываем сатанинские полки, сатана, во имя Иисуса Христа, мы разрушаем Твои планы, да будут они разрушены, и да не будет Тебе места во святых Божиих, да получат они полное освобождение и радость в семьях своих и по желаниям своим во имя Иисуса Христа. Боже, мы принимаем с Голгофского креста то, что Ты сказал, что Ты взял наши болезни, наши боли, и оттуда Ты благословил нас, и мы благодарим Тебя за прощение наших грехов и за благословение Твои. Боже, мы также благодарим Тебя за наших членов церкви, за то, что они могли сегодня заключить завет с Церковью Твоею и сказать юридически свое слово пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Мы принимаем их и благословляем их из святого храма Твоего. Да будут благословены пред лицом Твоим и да принесут плод во имя Иисуса Христа. Да придет это благословение на них, чтобы они могли быть здоровой клеткой тела Твоего и чтобы могли сообщать жизнь Твою народу Твоему. Боже, мы радуемся, что Ты оснащаешь тело Твое новыми и новыми членами, которые каждый из них имеет соответствующее дарование, и оно будет действовать в этом теле. И мы благодарим Тебя, Отец, за это служение, и преклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И заканчивая наше богослужение, закончим его словами Писания. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь».